Глава 10. На следующий день состоялся достаточно интересный разговор с Алексом и Юстасом. Так для себя я окрестил господ разведчиков. Алексом был Дольский, а Юстасом, соответственно, капитан Бойко. Я решил не размазывать кашу по тарелке и сразу определиться, в чем будут заключаться мои обязанности. Что я должен буду делать, Валерий Антонович? Я не могу сказать вам ничего определенного, пока вы не дали согласие на работу в разведотделе, Денис Анатольевич. Капитан, хитро прищурившись, смотрит на меня. Хорошо, в присутствии поручика Дольского официально заявляю, что согласен служить под вашим началом. Бойко утвердительно кивает, потом на секунду задумывается и отвечает на вопрос. Ваши обязанности пока еще не определены до конца. Скорее всего, это будет сбор данных о германцах, координация разведки с казаками и охотничьими командами. Выздоравливайте, собирайте силами, и после выписки из госпиталя будем думать, как вас лучше использовать. Валерий Антонович, мои соображения и мысли будут учитываться? Конечно же, никто не будет требовать от вас бездумных действий. А вам сейчас интересно выслушать мои соображения? После утвердительного ответа я начинаю рассказывать о том, как, по моему мнению, стоит организовать прифронтовую разведку, и не только. Кто сейчас ходит в разведку за линию фронта? И с какой целью? Отдельные охотники от разных подразделений и только посмотреть на то, кто где из германцев стоит и чем занимаются. А на крайний случай языка приволочь, так? Или казаки в набег уходят? Ну, в целом вы правы, да. А если этим будут заниматься специально обученные люди, сведенные в одно подразделение? Можно было бы сделать это на базе казаков, но, насколько я понимаю, мы для них чужаки, и не всегда казачьи группы отличаются терпением и высокой дисциплинированностью. «А откуда вам это известно, Денис Анатольевич?» «Это уже поручик проявляет интерес к разговору». «Вы с ними за линию фронта ходили? И сколько раз?» «За линию фронта не ходил, все рассуждения на основе обычной логики. Пока то, что они делают, соответствует их подготовке. Но в случае, если круг задач расширяется...» «А что, по-вашему, можно еще делать там?» Капитан, оценивающе, смотрит на меня, ожидая ответа. «Там, Валерий Антонович, можно еще диверсии проводить. Например, в нужный момент перерезать железную дорогу, чтобы не позволить перекинуть подкрепление, продовольствие или боеприпасы. Или устроить засаду наподобие той, что вы рассказывали, или скрытно сосредоточить несколько пулеметов в тылу или на флангах противника». И в нужный момент нанести шоковый удар. Есть еще несколько задумок. Интересные мысли высказываете, господин прапорщик. Продолжайте, пожалуйста. И я думаю, что такое подразделение нужно сделать на основе учебной полковой или пулеметной команды. Все, минута на размышление пошла, как в поле чудес. Капитан задумывается так, что забывает про папиросу, а поручик, удивленно подняв брови, смотрит на меня, потом спрашивает. «Денис Анатольевич, а как вы представляете себе проход за линию фронта?» «Скрытно, в ночное время, после тщательной разведки места перехода. Как-то вот так». «А почему учебная команда?» Снова вписывается в разговор Бойко. «Чем это обусловлено?» Во-первых, нужно место постоянной дислокации со стрельбищем и учебным городком. Позвольте, что такое учебный городок? Черт, я и забыл, что тут до этого еще не дошли. Учебный городок – это место, где можно отрабатывать какие-либо действия небольших групп либо по отдельным вводам, либо в целом. Допустим, мы хотим натренировать группу на переход линии фронта. Отдельно отрабатываем переползание по-пластунски, отдельно проход в проволочных заграждениях, действия во вражеских окопах, в том числе и снятие часового, и взятие языка, да и многое другое. А еще нужна полоса препятствий. Да, Остапа понесло. Капитан смотрит на меня очень внимательно и немного удивленным взглядом. Как учитель, которому ученик первого класса начинает доказывать, что Земля круглая. Денис Анатольевич, а где это вы таких идей нахватались? Ну и что ему отвечать? В НФП и учебнике по тактике. Издание 1900 какого-то года. В своей контуженной голове, Валерий Антонович, исключительно там. Да и посмотреть, как наши солдаты в атаку поднимаются, всякие мысли в голову приходят в основном нецензурные. Вот вы когда-нибудь борцовскую схватку видели? Представьте, что на ковер к опытному борцу выпускают мальчишку, которому вчера показали два приема. Каков будет итог? А если этого мальчишку потренировать отдельно, да дать побороться с равными, да пусть наберется опыта, тогда и итог схватки будет уже под вопросом. Все это так, конечно, только вот времени тренироваться у нас особо нет. Это надо было сделать сразу после 1905 года. Да не до того было. Сначала нам япошки накостыляли, потом свои же россияне добавили. Помоями обливали с ног до головы. А вот это шанс выкрутиться. Вот тогда в гимназии и начал думать иногда об этом, хотя к военной карьере и не готовился. Вы знаете, господа, каждому, наверное, в отрочестве свойственно находить себе кумира, износящих такое же имя. Ну а поскольку меня крестили Денисом, то мимо личности полковника Давыдова, лихого рубайки 12-го года, никак пройти было невозможно. Стихи его обожаю с детства, многие знаю наизусть. Про его подвиги тоже наслышан, мемуары Дениса Васильевича читать доводилось. Потом, во время боев и сидения в окопах, начал думать, а как бы мог поступить мой юношеский кумир в этих условиях? Вот и додумался. И так понимаю, что если воевать, то по-настоящему. А насчет времени, можно обучить пятерых, каждый из которых потом обучит еще пятерку и так далее. Только надо делать это в одном постоянном месте, чтобы и контроль был, и информация не разносилась. И еще. Подчинены они должны быть штабу армии. Нельзя распылять их по дивизиям и полкам. А вот разведку будут вести в интересах этих самых полков и дивизий, по договоренности с начальством. У нас при штабе есть казачья конвойная сотня. Добровольцев можно попытаться найти там. Да и учебная команда неподалеку имеется. Пока вы в госпитале, напишите что-то вроде докладной записки. Я ее покажу командующему. Думаю, он согласится.